Часть первая, глава 15. На вечернее свидание в ресторан «Палас» Посельская умышленно пришла раньше, назначенного времени. Пусть Тальмагутс думает, что она так жаждала этой встречи, что не могла утерпеть до условленного времени. Кроме того, Наташа увидит, как они будут собираться, и лишит их возможности разговаривать без нее. Посельская села в кресло в глубине холла, откуда был виден и вход с улицы, и часть ресторанного зала. Раскрытый иллюстрированный журнал помог ей вести наблюдение незаметно. С улицы вошел высокий парень в модном пальто ярко-желтого цвета. Сорвав с головы берет, он стряхнул с него мокрый снег и направился к гардеробу. Потом долго прихорашивался перед зеркалом. Наташа с трудом подавила улыбку, смотря как он почти женскими движениями поправлял прическу, галстук, прихорашивался, приглаживал брови, одергивал пиджак. Потом парень заглянул в ресторанный зал, посмотрел на часы и прошел вглубь холла. Приблизившись к Наташе, он пристально посмотрел на нее. «О, здравствуй, птичка!» Это был тот парень, который заговаривал с ней еще в бассейне. Наташа, не закрывая журнала, смотрела на него отчужденными глазами. «Боже, к чему такие строгости? Ты же новая птичка из гнездышка Альмагутс, верно?» «Я вас не знаю». «С этого и надо было начинать». Парень подошел к креслу. «Рональд Шокман, рекордсмен, тренер, танцор, человек вне политики. А ты, если не шалит моя память, Анна Лорх. Ну, видишь, я все знаю. Будем знакомы?» Парень придвинул кресло и сел возле Наташи. «Альма со своим Зигмунтом опаздывает на 12 минут. Это просто потрясающе. Всегда они опаздывают, и всегда на 12 минут». Посельская рассмеялась вместе с Арнольдом. «Действительно, опаздывая ровно на 12 минут, в холл вошли Альмагутс и незнакомый Наташа рослый мужчина». «Посмотрите за моей машиной», — излишне громко сказал мужчина швейцару. «А кому нужна твоя старая ветряная мельница?» — крикнул ему Арнольд. Мужчина помахал Арнольду рукой и пошел вслед за Альмой к гардеробу. «Они уже познакомились. Ну, что я говорила?» — смеялась Альмагутс, здороваясь с Наташей и Арнольдом. «Знакомься, Анна», — сказала она, подталкивая к Наташе своего спутника. «Это король тренеров, поэт баттерфляя Зигмунд Лисовский». Поэт баттерфляя больше был похож на боксера. Плечистый, крупный мужчина, на плоском лице небольшой приплюснутый нос, массивный угловатый подбородок, наискось рассечен синеватым шрамом. От этого казалось, что лицо его немного скошено на сторону. Компания заняла столик в уютной глубокой нише. Распоряжался Арнольд. Он долго, вполголоса разговаривал с изогнувшимся дугой официантом. В это время Зигмунд Лисовский, разговаривая с Альмой, исподволь присматривался к Наташе. «Как себя чувствует новенькая?» Неожиданно обратился он к ней. «Прекрасно. Я очень люблю этот ресторан». «О, значит, вы здесь бывали?» «Естественно. За то время, что я здесь, я полюбить его еще не могла». «Молодец, Анна!» Альмах захлопала в ладоши. «Учи его светскому разговору. Зигмунд славится умением задавать глупые вопросы. Счет 1-0 в пользу Анны. Матч продолжается». «Что тут произошло?» — включился в разговор Арнольд. «Наверное, Зигмунд уже успел задать какой-нибудь вопрос». «Да, и получила Анны по носу», — смеялась Альма. «Но ты, Анни, все же учти, если Зигмунд возьмется делать тебе баттерфляй, это счастье. Так что не бей его очень больно». Заиграл оркестр, пошли танцевать. Альма с Зигмунтом, Наташа с Арнольдом. «Чудесно устроена жизнь», — говорил в ухо Наташе ее кавалер. «Еще сегодня утром Я не знал, как буду убивать вечер. Все постылило, как осень. И вдруг из бассейна выплываешь ты, прелестная Афродита. И уже хочется, чтобы вечер был бесконечным. Болтая, Арнольд упорно приближал свое лицо к Наташиному. «Предупреждаю вас», — сказала она насмешливо. «Я не терплю вольности в первый вечер знакомства». «О!» — Арнольд отстранился. «А какой же вечер ты предпочитаешь?» «Тот, когда мне захочется этого самой». «Птичка, я вижу, у тебя острые коготки». «И еще. Ты будет тогда, когда я этого захочу». После танца разговор как-то не клеился. Наташа этому была рада. Она могла обдумать, как ей действовать дальше. Выпили за Анну Лорх, за то, чтобы ее портрет появился в газетах. «Альма сказала мне, что вы дьявольски выносливы», — обратился к Наташе Зигмунд. «Для баттерфляя это первое дело. Первое». Он пристукнул по столу своим громадным чугунным кулаком. «Не бойся, Анна, он добрый», — засмеялась Альма Гуц, заметив, что Наташа с испугом смотрит на кулак Зигмунда. «Мы с тобой поступим так», — продолжал Лисовский, из-под лобья смотря на Посельскую. «Сперва тебя погоняет Альма, отшлифует технику плавания, а потом займусь с тобой и я». Альма Гуц захлопала в ладоши. «Анна, кричи ура! За последний год он первый раз сам предлагает свои услуги». «За это нельзя было не выпить». «Ну, а как же будет со мной?» — с притворной обидой спросил Арнольд. «Я требую справедливости. Анну надо делить на троих». «Умолкни», — грубо бросил ему Зигмунд. Арнольд поднял руки. «Капитулирую, капитулирую. И никаких претензий». «Но как бы и не появились претензии у Альмы...» «Ну, молкни!» — уже с угрозой повторил Зигмунд. Некоторое время все молчали, деловито поглощая еду. Снова заиграл оркестр. Альма пригласила Арнольда, и они ушли танцевать. Посельская ждала, что ее пригласит Зигмунд, но он этого не сделал. Как только Альма с Арнольдом отошли от стола, Зигмунд вытер салфеткой рот и наклонился к Посельской. «Твой отец — человек Денница? Это правда?» «Я врать не умею. Да, мой отец — морской офицер Рейха». «Как его фамилия?» «Надо думать, Лорх, раз он мой отец. Счет становится 2-0». Наташа засмеялась, а у самой в это время сжалось сердце от нетерпеливого и настороженного ожидания. Впрочем, проверки она не боялась. Отец уже давно был приготовлен и жил вместе с Наташей по абсолютно достоверному адресу. «Ну да, Лорх, конечно», — усмехнулся Зигмунд. «Учишься?» «Да, в инженерно-строительном». «Будешь строить дома для русских колонизаторов?» «Почему? Для немцев? Только для немцев». «По-немецки ты говоришь не очень чисто, как и я, но я по рождению поляк». «Это вам показалось». С этой минуты Посельская с утроенным вниманием начала следить за своей немецкой речью. «Что делает отец сейчас?» «Служит на суше, конечно». «Где?» «Как раз у русских колонизаторов». Сделав этот смелый ход, Наташа ждала, что он сдаст. Ждать пришлось недолго. «Ну вот как? Кем же?» «Ну, честно слово, не знаю». «Почему вы оказались в советском Берлине?» «Трудно перекатить на Запад наш дом, построен еще дедом. Отец говорит, Запад сам придет к нам». «Вот как? Русские у вас бывают?» «Редко. Отец эти визиты не любит». «Но все-таки бывает. Кто?» «Инженеры какие-то. Один даже в меня влюблен». «Очень хорошо». Зигмунд, отстраняясь, смотрел на Наташу. «Что хорошо?» «Все хорошо», — неопределенно ответил Зигмунд. К столу вернулись Альма с Арнольдом, и разговор оборвался. «А кажется, Арнольд прав. Претензии у меня появятся», — с притворным гневом сказала Альма. «О чем это вы тут так интимно беседовали? Я все видела». «Зигмунд задал мне миллион вопросов». «И все глупые», — воскликнул Арнольд. «Значит, какой же теперь счет? Миллион ноль?» «У нас был серьезный разговор», — задумчиво сказала Наташа. «Очень серьезный». «Зигмунд и серьезный разговор? Не верю!» — кричала Альма. «Кривляйтесь, господа, кривляйтесь!» — думала в это время Посельская. «Вы прекрасно знаете, о чем должен был говорить со мной Зигмунд. Вы же специально для этого ушли танцевать». Больше в течение всего ужина Зигмунд не сказал Наташе ни слова. Она тоже не заговаривала с ним, понимая, что ей нужно быть предельно осторожной и терпеливой. Ровно в час ночи Посельская встала. «Друзья, извините меня, но мне пора». Все начали уговаривать ее остаться. «Я этого не допущу!» — кричал Арнольд. «Почему вы решили, будто вы единственный мужчина, с которым я знакома?» Наташа, подняв брови, насмешливо смотрела на Арнольда. «Анна, вы портите нам весь вечер», — сердито сказала Альма. Наташа, наклоняясь к ней, тихо сказала: «Я ничего не могу сделать. У меня есть друг, и он ревнив, как все. Он сказал, что заедет за мной в час ночи. Можете быть спокойны. В течение недели я дам ему отставку. Он уже порядком мне надоел и своими вздохами, и своей ревностью». «Но позовите его сюда», — предложила Альма. «Тогда будет драка». Наташа засмеялась и серьезно добавила: «Этого делать не надо, понимаете, не надо». И Альме шепотом: «Он русский». Посельская быстро распрощалась со всеми и ушла. Через минуту из-за стола поднялся Зигмунд. Он догнал ее около гардероба, подавая пальто, тихо сказал: «О нашем разговоре никому ни слова». «Разговора не было», — в тон ему отозвалась Наташа. Зигмунд вместе с ней вышел на улицу. Автомашина мнимого друга Посельской стояла в шагах в 10 от подъезда. Наташа остановила Зигмунда. «Я дойду до машины одна, иначе мой поклонник устроит мне скандал. До свидания». Наташа подбежала к машине и быстро села в нее. И тотчас машина скрылась в темноте. Сидевший за рулем молодой человек в шляпе, по-американски сбитой на затылок, спросил: «Как ты думаешь, он номер машины видел?» «Наверняка. Он был ярко освещен». «Прекрасно. Все-таки я малость струсил, ожидая, что все они выйдут вместе с тобой». «Ничего страшного не случилось бы. Ты бы сыграл роль молчащего от ревности поклонника, и все». «А с другой стороны, неплохо было бы всех их развести по домам и узнать адреса». «У одного из них есть своя машина», — сказала Наташа. «А, это, наверное, тот старичок, Вандерлер, что стоял у подъезда». «Наверное». «А я его на всякий случай сфотографировал. Посмотри, они за нами не едут?» Наташа оглянулась. «Нет». «Тогда домой». Машина круто свернула в переулок. Машину вел Владимир Субботин, которого после неудачи на коммерческом поприще полковник Семин подключил к Наташе Посельской. С сегодняшнего дня он уже был русским инженером, обладателем холостяцкой квартиры, автомашины и поклонником Анны Лорх. Наташа засмеялась. «Воображаю, какой эффект вызвало у них мое сообщение, что у ресторана меня ждет русский. Впрочем, тот, кто провожал меня, был уже подготовлен. Я ему сказала раньше».